Проведи селекцию своих мыслей. Друзья, мы должны понимать следующее. Не все наши мысли — это наши мысли. Те мысли, которые у нас в голове, не все являются нашими. Часть этих мыслей — да, наши собственные. Еще одна часть — это не наши мысли. Иногда нам посылают мысли-стрелы темные силы, которые говорят «иди и сделай то-то и то-то». Дурные мысли, темные мысли. Есть мысли от Бога и от ангелов, от Царства Света. А еще есть мысли людей, которые мы подхватываем из коллективного поля, из коллективного бессознательного. Люди думают о чем-то, и мысли-формы летают в коллективном бессознательном. Например, люди чего-то боятся. И вот ты вышел на улицу. И если ты не на высоких вибрациях, мысли страха и беспокойства фоном в тебя залетели. Начал смотреть новости, и там нахватался. Это не твои мысли. Это мысли страха и беспокойства из коллективного бессознательного, и они залетели в твою голову. Поэтому, дорогие, есть как минимум 4 вида мыслей. Первое — мысли наши. Второе — мысли от темных. Третье — мысли из коллективного бессознательного, от людей. Четвертое — божественные мысли. Если, например, пришла темная мысль «иди напейся и избей свою жену», и человек напился, поругался с женой и избил ее, то в этом случае произошло осознанное творение, но оно произошло на основании мыслей от темных, которые хотят разрушить его и его семью. Не все мысли в нашей голове наши. И если мы не будем различать наши мысли от не наших, то мы будем что-то творить в нашей жизни, но не Божье. Или вот пример мысли от людей. Ты живешь в мусульманской стране, и если ты будешь учиться в школе Михаила Агеева, тебя будут считать белой вороной. Или ты живешь в России, тут распространено православие, и ты думаешь, обо мне подумают, что я какой-то не такой. Тогда не буду учиться в школе Михаила. Видите, это не ваши мысли. Это мысли, которые вы считали с коллективного бессознательного, потому что люди чаще всего — рабы общественного мнения. Большинство людей живут не так, как они хотят, а так, чтобы понравиться людям, чтобы быть хорошим для других. Не так, чтобы делать то, что приносит им радость, а так, чтобы не отличаться от других, чтобы не быть белой вороной. И когда ты нахватался чужих мыслей, ты живешь не своей жизнью. А когда ты живешь чужой жизнью, у тебя не будет радости, не будет реализации призвания, предназначения, у тебя не будет чудес. Ты будешь жить как раб, как робот, как зомби. Есть мысли человеческие, которые держат нас в рабстве. Есть мысли от темных сил. А есть божественные мысли. Когда мы делаем что-то на основании наших мыслей или божественных, мы живем правильно. А если мы слушаем темные мысли или мысли людей и руководствуемся ими, мы живем несчастной жизнью, серой жизнью, жизнью без чудес. Как осознать, мои это мысли или не мои? Очень просто. Наши мысли и божественные мысли ощущаются радостно, ощущаются хорошо, нам они приятны. Не наши мысли ощущаются как страх, как беспокойство, как переживание, как мнительность. То есть мы творим на основании мысли. Мысль является основой осознанного творения, но проблема в том, что не все мысли наши. И если мысли не наши, мы творим не свое будущее. Мы творим будущее чужое, мы проживаем не свою жизнь. И, соответственно, эта жизнь никогда не принесет ни радости, ни счастья, ни удовольствия. И бабочки в твоем животе будут съедены тараканами из головы. Поэтому нужно творить на основании своих или божественных мыслей. Но прежде убедиться, что это не мысли страха, не мысли темных и не общественное мнение. И еще один важный момент. Нам нужно осознать, друзья, что существует два мира. Твой внутренний мир, твоя внутренняя вселенная и внешний мир. Внешний мир несет свою энергетику, свое мнение. Он имеет свой энергетический заряд. И, в общем-то, внешний мир в большей степени заряжен негативно. Позвольте мне объяснить, почему. По статистике, независимо от страны, из 5 человек 4 — пессимисты, и только 1 — оптимист. То есть из 10 человек 8 ожидают скорее плохого, чем хорошего. Не верят, что можно что-то изменить в жизни, не верят, что что-то чудесное может произойти. И только 2 из них верят, что все можно изменить. Прорвемся, победим, все будет хорошо. Понимаете? Наш внутренний мир соединен с нашим сердцем, с нашим высшим «я», с царством Бога. А внешний мир — это матрица, где живут люди, где находятся темные силы, где множество разных проблем. Сам по себе этот внешний мир имеет негативный фон. И, ходя по этой земле, вы будете слышать фоновый негатив. Какой? Жизнь очень сложная. Вряд ли можно стать большим в этом мире. Вряд ли у меня что-то получится. Нужно быть каким-то особенным человеком, чтобы были чудеса. Вряд ли это для меня. Меня всерьез не воспринимают. Есть элементы вашего собственного негативного мышления. А есть элементы, которые висят в воздухе. И внешний мир тебя ежедневно атакует. Приходят мысли: «Ты слабый, ты никакой, у тебя ничего не получится, даже не начинай». И это идет не изнутри тебя, а из внешнего мира. Есть люди, которые с этим соглашаются. Если человек соглашается, это работает как зеркало. Он это на себя принимает, это отзеркаливает и реализуется в его жизни. Но если ты желаешь формировать свою реальность, тебе нужно сказать внутри: «Нет, я не принимаю эту реальность, в которой я слаб. Я не принимаю эту враждебность. Я не принимаю эту реальность никчемности». Внешнее пространство лучше всего прорабатывается через аффирмации, через пророческие провозглашения, через пророческие молитвы, через вибрационные энергетические настрои. И ты провозглашаешь: «Я принадлежу Царству Света. Я соединен с небесами. Бог жив и проявлен во мне сегодня. Как мой отец ценный и важный, так и я ценный и важный. Как у моего отца все получается, так и у меня все получится. Как он яркий и процветающий, так и я яркий и процветающий. Я соединен с источником, который никогда не иссякает. Моя жизнь — это жизнь наслаждения. Моя жизнь — это жизнь победы. Моя жизнь — это жизнь триумфа и успеха». И когда ты провозглашаешь таким образом, ты формируешь новую реальность. Ты даешь направление событиям, автором и творцом которых являешься ты. Повторю это еще раз. Есть враждебный мир, враждебная реальность, которая желает проникнуть в тебя, заразить тебя негативом. И если ты согласишься и ничего с этим не будешь делать, она проникнет в тебя, заразит тебя, и ты будешь отзеркаливать все эти события слабости, нужды и ограниченности. Но есть твой внутренний мир, и тебе сегодня предлагается взять власть, взять инициативу и восстать изнутри, разбудить в себе исполина и провозгласить: «Нет, я не буду жить по законам этого мира. Я не буду жить по законам проклятий. Я не буду жить по законам болезни. Я не буду жить по законам нужды. Я не буду жить по законам ограниченности и слабости. Я вместе с Богом буду творить. Я вместе с Богом буду созидать ту реальность, которая устраивает меня». Знаете, есть такая пословица: «Устраивай свою жизнь, пока она не станет устраивать тебя». Начни устраивать, творить и созидать свою жизнь. Чтобы лучше это понять, я приведу пример из жизни рыб. Рыба живет в Средиземном море. Оно очень и очень соленое, но внутри рыбы есть собственный гомеостаз, система, которая сохраняет ее целостность. И есть собственный pH, есть собственная кровь, намного менее соленая, чем морская вода. Снаружи вода очень соленая, и пока рыба жива, ее защитные механизмы препятствуют проникновению соли в ее тело. Соль остается на ее чешуе, она не попадает в ее клетки, в ее кровь. Но как только рыба умирает, внешняя соль проникает в рыбу и просаливает ее. То же самое, друзья, происходит и в нашей жизни. Пока ты держишь свою внутреннюю защиту, пока ты держишь свою внутреннюю среду, пока у тебя есть мечта, пока твое сердце горит, пока твое сердце полыхает любовью к жизни, любовью к Создателю, любовью к своей мечте, ты можешь жить, ты можешь действовать, ты можешь проявляться. Ты можешь быть ярким и сияющим. Но как только ты позволяешь атмосфере внешнего мира, подобно соли, проникнуть в тебя, ты умираешь. Ты становишься одним из мертвецов. Знаете, есть люди, которые ходят как живые трупы. Они не ждут ничего хорошего, они не верят в изменения, они не верят в перемены. Они не верят, что Бог может что-то сделать в их жизни. Почему? потому что внешняя среда, подобно соли, разъела их. Она проникла в них и отравила их, и они отзеркаливают эту внешнюю среду. Итак, драгоценные, вы уже поняли, что наша жизнь — это сотворчество, сотворение. Мы творим вместе с небесами, с Творцом и ангелами. Поэтому первое, при помощи чего мы можем творить свою реальность, это тщательный выбор мыслей. Дорогие, нам необходимо проводить селекцию мыслей. Как селекционер берет какую-то породу и из лучшего выбирает превосходное, точно так же мы должны относиться к своим мыслям. Почему мысли нужно выбирать? Потому что каждая мысль, которая есть в нашей голове, несет определенную энергию, определенную вибрацию, и она притягивает события, которые соответствуют энергии этой мысли. И если вы хотите перемен в своей жизни, невероятных, потрясающих, начните относиться к мыслям как к живым существам, как вы относитесь к своим друзьям или к своим врагам. Одних людей вы рады видеть, и вы с удовольствием приглашаете их на чай, ставите пироги на стол, а других людей вы не пускаете даже на порог. Осознайте, что мысли в вашей голове — это либо ваша команда помощников, либо команда врагов, которые устраивают каждый день саботаж. Например, в твоей голове такие мысли: «Я маленький человек, мой голос ничего не решает, моя жизнь мало чего стоит, изобилие и благо мира не для меня». Я тебя поздравляю. У тебя в голове живет бомж. И этот бомж привлекает такие же события в твою жизнь. Если в твоей голове такие мысли: «Денег и ресурсов в мире мало, деньги портят людей, не был я богатым и не стоит начинать». Поздравляю. В твоей голове живет нищеброд. Если ты живешь с такими мыслями: «Я не такой хороший, чтобы Творец обратил на меня внимание, не такой осознанный, чтобы дружить с ангелами, ясновидение и целительство, процветание и изобилие — это для каких-то особенных людей». Поздравляю, у тебя внутри живет духовный импотент. И ты хочешь что-то сотворить с этой шайкой-лейкой? С такой командой не будет никаких божьих творений. С такими помощниками любой проект обречен. Друзья, я много консультировал людей и видел, как они получали огромные возможности, хорошую работу, высокую должность и все теряли из-за мыслей бомжей. Я видел людей, у которых есть возможность позволить купить себе что-то дорогое, вкусное, качественное, но они покупают все дешевое, со скидкой, потому что их мысли не позволяют им ощутить себя достойным человеком. Их убеждения не позволяют им пережить Божьи благословения. Многие из вас ищут какую-то молитву, практику, ритуал, чтобы изменить свою жизнь. Дорогие, я хочу вам сказать, никакая практика, никакой амулет не помогут. Вам нужно начать с того, чтобы сделать ревизию мыслей и изменить свои убеждения.